Ой, мамочка, все чудесится и чудесится! Закричала она. Теперь из меня получается не подзорная труба, а целый телескоп. Прощайте, пяточки! Это она взглянула на свои ноги. Они были уже далеко-далеко внизу. Того и гляди, совсем пропадут. Бедные вы мои ножки! Кто же теперь будет надевать на вас чулочки и туфельки? Я-то уж сама никак не сумею обуваться. Господи, Господи, какую чепуху я болтаю! Воскликнула Алиса. И тут она здорово стукнулась головой об потолок. Вот так стукнулась. Ведь что ни говори, а в ней стало уже 3 с лишним метра росту. Тут она сразу вспомнила про золотой ключик, схватила его и помчалась к выходу в сад. Бедная Алиса, даже когда она легла на пол, и то она еле-еле смогла поглядеть на садик одним глазком. О том, чтобы выйти в сад, нечего было и мечтать. Конечно, ей не оставалось ничего другого, как сесть и зареветь в 3 ручья. Потоками. И скоро Алиса оказалась в центре огромной лужи. А ведь она еще не успела хорошенько по-настоящему выплакаться. Надо доплакать. Как вы плохо. Вдруг откуда-то издалека послышался быстрый топоток. Алиса поскорее утерла слезы. Должна же она была посмотреть, что там происходит. Это явился никто иной, как белый кролик. Разодетый в пух и прах, в одной лапке он вдобавок держал большущий веер, а в другой – пару лайковых перчаток. Он, видно, очень торопился и на ходу бормотал себе под нос. Все бы ничего, но вот герцогиня, она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет. Алиса была в таком отчаянии, что готова была просить помощи у кого угодно. Так что, когда кролик подбежал поближе, она робким голоском начала: «Простите, пожалуйста». Кролик подскочил, как ужаленный, выронил перчатки и веер, отпрянул в сторону и тут же скрылся в темноте. Thank you. перчатки Алиса подобрала. И так как ей было очень жарко, принялась обмахиваться веером. Ой-ой-ой-ой, вздохнула она, ну что же это сегодня за день такой? Все кувырком, ведь только вчера все было как всегда. Тут она нечаянно глянула на свои руки и очень удивилась, обнаружив, что сама того не замечая, натянула крошечную перчатку кролика. А как же это я сумела, подумала она, ой, наверное, я опять буду маленькая. Алиса подбежала к столику, чтобы померить, какая она стала, вот так-так. В ней было уже всего 60 сантиметров, и она продолжала таять прямо на глазах. К счастью, Алиса сразу сообразила, что во всем виноват именно веер, и поскорее бросила его в сторону, а то неизвестно, чем бы это закончилось. «Ай да я! Чуть-чуть не пропала», — сказала Алиса. «А теперь в сад, в сад, в сад». «Теперь первое, что нужно сделать, — так говорила себе Алиса, — это стать, какою я всегда была. Это будет, да, это будет самый лучший план. План-то, что и говорить, был превосходный. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, а как привести его в исполнение? Как? «Ой, мамочка, как же мне вырасти? Конечно, надо что-то съесть или выпить. Только вот самый главный вопрос. Что?» «Да, это действительно был большой вопрос. Это был очень большой вопрос. Что?» Алиса не озиралась, посмотрела вокруг и увидела только траву, цветы. Ничего пригодного для еды или питья не было заметно. Рос, правда, неподалеку большой гриб. Размером никак не меньше самой Алисы. Она осмотрела его очень тщательно, встала на цыпочки, вытянула шею и, заглянув через край, встретилась взглядом с большим синим червяком. Червяк сидел себе на шляпке, сложа руки, и преспокойно курил длинный кальян. Не обращая ни малейшего внимания ни на Алису, ни на все окружающее, наконец червяк вынул изо рта чубук и так сонно, очень медленно произнес: «Кто ты такая?» Хуже этого вопроса Для первого знакомства он ничего бы не мог придумать. Алиса сразу смутилась. «Видите ли, сэр, я просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто я такая была утром, когда встала, но с тех пор я все время то такая, то сякая. Словом, какая-то я не такая». И она беспомощно замолчала. «Выражайся яснее», – строго сказал червяк. «Как себя прикажешь понимать?» «Я сама себя не понимаю, сэр, потому что получается, что я – это не я. Вы видите, что получается?» «Не вижу», – отрезал червяк. «Простите меня, пожалуйста», – сказала Алиса, – «очень-очень вежливо, но лучше я, наверное, не сумею объяснить, когда ты то большой, то маленький, все как-то путается, правда?» «Неправда», – ответил червяк. «Ну, может быть, с вами так еще не бывало», – сказала Алиса. «А вот когда вы сами так вот начнете превращаться, сначала в куколку, потом в бабочку, вам тоже будет не по себе, да?» «Нет», – сказал червяк. «Ну, может быть, у вас это как-то по-другому», – согласилась Алиса. «Зато вот мне ужасно не по себе». «Тебе», – презрительно произнес червяк. «А кто ты такая?» «По-моему, сначала вы должны мне сказать, кто вы такой», – сказала она величественно и приосанилась. «А почему?» – ответил червяк. Вопрос был для Алисы совершенно неожиданным, и так как она не сумела придумать никакого убедительного ответа, она решила, что, видно, червяк просто не очень в духе. Повернулась и пошла. «Вернись!» – крикнул червяк ей вдогонку. «У меня есть для тебя важная новость. Слушай, не надо выходить из себя». «И это все?» – спросила Алиса. «Не все!» – сказал червяк. Червяк молча попыхивал кальяном, но в конце действительно сказал: «Так ты думаешь, ты в кого-то превратилась?» «Боюсь, что так», — сказала Алиса. «Все время делаюсь то маленькая, то большая, ничего не могу вспомнить толком». «Не можешь вспомнить чего?» — спросил червяк. «Ничего! Даже стихов!» – плачевным тоном сказала Алиса. Наступило долгое молчание. На этот раз червяк заговорил первым. «Так какого размера ты хочешь быть?» – спросил он. «Твой нынешний размер тебе нравится?» «Ну, замялась Алиса, если вы не возражаете, я хотела бы чуточку подрасти. Я ведь сейчас с пальчик ростом. Подумайте, ну это прямо стыдно быть такого роста». Червяк не спеша спустился по ножке гриба на землю и перед тем, как окончательно скрыться в траве, так мимоходом произнес: «Откусишь с этого боку — станешь больше. Откусишь с того боку — станешь меньше. Ну-ка, раскуси!» Получалось что-то вроде загадки. «Что же это? Откуда я должна откусить? И что я должна раскусить?» мелькало у Алисы в голове. «Гриб!» — немедленно отозвался червяк, словно расслышал ее последние слова. И только она его и видела. Алиса в раздумье уставилась на гриб, пытаясь сообразить, где у него бока.